Ага-ага, охотно закивал Энакин и вставил свои 5 копеек. А еще он перед нами хвалился, что он лучший на Татуине охотник за головами. Затем братец недовольно насупился и, сжав кулаки, продолжил. Говорил, что мы, мелкие говнюки, которые мешают ему тебя окучивать. А еще он говорил, что как только станет твоим мужем, то выкинет нас нахрен из дома. Он так говорил, недоверчиво спросила мама, переводя взгляд с Энакина на меня и обратно. Силой клянусь, клятвенно, под кивки брата, ответил я. Уродец сам напросился. На мгновение в ее карих глазах вспыхнул гнев, но был быстро потушен закрытыми веками. Повезло ему, что он уехал, расслышал я тихое бормотание от нее. Затем мама открыла глаза, вновь посмотрела на нас и тяжело вздохнула. Эх, ха-ха, сила, за что? А главное, почему вы такие? Неужели так сложно было мне это все рассказать? Какие такие? Нормальные мы. Это ты выбираешь себе парней-идиотов. Начал было я, но был прерван. Так, хватит. В следующий раз сообщайте мне о таком. И это не обсуждается. Такую уж мисс Кайуакер побоялся бы и самый безбашенный наемник. Вот и мы с братцем струхнули, но виду не подали. И еще, я запрещаю вам лезть в дела взрослых. Моя личная жизнь, только моя. Протестую. Не сдавал я позиций, а Энакин молчаливо кивал за моей спиной в качестве поддержки. Мы, семья, это ты привела в нее постороннего для нас разумного. Твою личную жизнь мы не забираем, но прошу тебя, пойми и ты нас, мама, жить под одной крышей с каким-то самовлюбленным, жадным, скучным кретином ни у меня, ни у Энакина желания нет. Заранее информирую, пока ни один из парней и близко не подобрался к нашему одобрению. А до тех пор, пока такой не появится, мы сами будем тебя защищать, всегда и от всего, обещаю. Несколько секунд мы пободались взглядами, но затем на лице мамы расцвела улыбка. Напомню вам, начала она говорить, подхватив нас с братом на руки, мои замечательные, вы мои дети, а я ваша взрослая мать. Мне приятна ваша забота, честно, мама вновь улыбнулась и поцеловала нас и заговорила мягким тоном. Но вам нужно знать границы в этой защите. Я люблю вас, и меня радует ваша любовь ко мне. Как мама, я не могу быть счастливее, но я хочу быть счастливой как женщина. Хочу полноценной семьи для вас. Неужели это так сложно понять? Пока она это говорила, то переместилась вместе с нами на руках на удобный диван и теперь нежно нас обнимала. У нас полноценная семья, возразил я. Вот смотри, поднял руку и стал загибать пальцы, считая. Ты, мы, твои дети и старик Уотта. Поймал взгляд Энакина и получил кивок. Мы с братом счастливы этому составу. Дети и, немного устало протянула она и закатила глаза, после чего не выдержала и рассмеялась, чмокнув нас в макушке. «Не бесите маму», — говорила она ласково, но мы знали, что это то самое, китайское предупреждение. «Последний раз прошу, не лезьте туда, куда вас не просит, иначе я перейду в режим злой мамочки, а я этого не хочу». Пообещайте, что больше такого не повторится. Обещая им, именно такого больше не повторится, на пару ответили мы, предварительно вновь переглянувшись и мило улыбнувшись. И свое обещание пришлось держать. Следующего идиота, которого мама решила назвать своим мужчиной, ждала уже совершенно другая ловушка. Помочь ему с лечением регулярных приступов метеоризма и вылечить заикание смогли, за бешеные деньги, лишь врачи в каком-то из центральных миров. Хе-хе. Кто ж его заставлял пробовать новый вариант бормотухи для кантины? Правильно, заранее связав, мы. Жалко только, что ухажеров было немного. Впрочем, нам было чем гордиться, ведь мы действительно защищали маму, потому как врать и обманывать эти уродцы умели очень хорошо. Слово заядлые стел с пихоты сладкими речами и посулами подбирались к ее сердечку, на входе в которое их, с улыбкой крокодилов и ждали мы с братишкой. Муахаха. Но именно на этом мандоларце, наш крестовый поход по всем претендентам на руку и сердце потерпел фиаско. Эта крайне изворотливая жопа оказалась твердым и подготовленным разумным. Иногда мне казалось, что он видел нас насквозь, не имея при этом должного потенциала в силе. Стоит отметить, что процесс покорения маминого сердца этот говнюк начал задолго до нашумевшего на весь Татуин Махача с Крайтом. Но пока мама официально не представила его, как своего мужчину, у нас были практически связаны руки. Редкие приколы не в счет, вид госпожи жопы в мужском обличии был суров. Почти 1,90 м, без грамма жира в накачанном теле, которое угадывалось даже через знаменитую мандоларскую броню. Ларсарда был человеческим мужчиной 30 лет от роду, с крайне, я подчеркну, с крайне суровым характером, выкованным не одним сражением и крайне насыщенной на приключения жизнью. Этот тип был воином, не воякой, а именно воином. Быть им его вынуждал и статус, ведь Ларс был гордым приемным сыном нынешнего главы клана Арда, Баркиарда. Мандолорский кодекс, он же Мандолорский путь, свод негласных правил, которых придерживались воины-мандолорцы, он знал на зубок и руководствовался им постоянно, крайне редко допуская отступления от его догм. Гребаный терминатор, весь такой правильный и честный, но за любой косяк не гнушающийся дать леща, бесит. При общении с ним у меня не раз мелькало чувство дежавю, словно весь мой родной Челябинск взял, появился и в этой галактике, а затем за каким-то хреном, переехал в сектор Мандолор. На это чувство наталкивали именно суровые характеры Ларса, его чудной сестрички, а также Дюка, третьего члена их мини-отряда, которые были просто эталонными, для моей прошлой малой родины, челябинцами. Ларс хорошо подходил маме, коротко стриженные русые волосы, брутальный шрам, пересекающий правую бровь и заходящий далеко на скулу, тонкие губы, прямой нос, но главное это взгляд. Он всегда заставлял меня напрягать булки в предчувствии скорых бед. Эти долбаные, серые глаза бывалого и уверенного в себе воина, спустя всего лишь полгода с момента его переезда из казарм Конклава к нам домой, заставляли меня просыпаться по ночам в холодном поту. 3 месяца. Целых 3 месяца эта скотина достойно держала нашу с братом осаду, которая в дальнейшем трансформировалась в игру «Подлови проныру». Перекрашенная за ночь под хохлому броня, подмененные на внешне полностью идентичные, но со встроенными репульсорами броне ботинки-скороходы, благодаря им Ларс не только научился плясать брейк-данс в воздухе, но и серьезно обновил амуницию, магнитные ловушки, сработало только раз, да и то лишь на 30 секунд приковав его к потолку. Образ мухи, зашитый в интерфейс визора его шлема, веселящий газ вместо кислорода в баллоне. Блин, чего мы только не делали с ним. Мы прокачали с братом навык ловушки до запредельных высот. Не помогали ни обретенная сила, ни гениальность инженерных решений Энакина, ни моя изобретательная фантазия. Ларс предвидел все, а что не предвидел, то достойно обходил стороной или же использовал к своей же пользе. Сука, как же он бесил меня в то время. Все изменил один разговор. Дани, мне уже надоела вся эта возня с Ларсом, лениво ковыряясь в потрохах Стриро, сказал братец. Пора признать, что он сделан из другого теста. Последние наши ловушки были похожи на акт отчаяния. Да и мама с ним счастлива. Брат бил по самому больному, по фактам, ведь был полностью прав. Мама была действительно счастлива с ним. Впервые выйдя утром из своей спальни и обнаружив, сидящих на кухне за одной стороной стола, хмурых нас и, невозмутимо прихлебывающего каф, Ларса за другой, она разразилась довольным, я бы даже сказал торжествующим хохотом, а потом и вовсе дразнила нас, а при самых эпичных провалах, добавляла сроку к нашему домашнему аресту. МДА, недовольно протянул на это, Ларс оказался на удивление крепким орешком, и ведь не сдается, мандолорцы идут до конца, если приняли решение сердцем. Ильдан совершенно неожиданно вмешался в наш диалог объект обсуждения. Хотя, вынужден признать, ваш энтузиазм и выдумка меня не раз поражали. Запомните, парни, я не откажусь от Шми, как бы вы этого не хотели, ведь я люблю эту женщину. Иди в баню, Ларс. Раздраженно огрызнулся на его слова. Любит он. Куда-куда идти? Посмотрел на меня мужчина с удивлением и даже моргнул пару раз, словно листая в памяти толковый словарь Даля. «А, ты не знаешь, что такое баня?» Настала моя очередь удивиться. «ХММ, это национальная фенечка одного крайне сурового народа. Расслабуха для избранных. Построить баню должен каждый уважающий себя мужик. Как-то так, интересно», — погладил свой идеально выбритый массивный подбородок мандолорец. «Расскажешь попозже, может, сможем вместе построить ее. Не подлизывайся, Ларс». Сразу же приготовился я к словесному противостоянию. Наша война еще не закончена. Ты в этом так уверен? Совершенно спокойно, не волнуясь, спросил он. А я уж было подумал, что вы, парни, выдохлись. Уверен. Подскочил я на ноги и ткнул в его сторону отверткой, которую до этого хотел передать Энакину. Пусть мы и проиграли несколько сражений, но победа будет за нами. Ребята, скажу честно, играть с вами весело и даже полезно. Все же мои навыки с вашей помощью тоже возросли. Но какой итог? Его серые глаза уверенно сканировали наши реакции. Вы вечно будете мешать матери устраивать свою личную жизнь? Эй, «Мы не мешаем ей», — возмутился брат, оторвавшись от Стриро. «Ага», — кивнул этот гад и расплылся в саркастичной улыбке. «Это не из-за вас она по ночам плачет, и не из-за вас последние месяцы себе места не находит. Не из-за вас, она постоянно вынуждена тратить свои лучшие годы на воспитание двух малолетних эгоистов. И не из-за вас просила меня научить обоих сражаться. К слову, с интересом и любопытством он посмотрел на нас, вы не пришли ни на одну тренировку». «Почему, Ларерс?» – протянул я устало. Крыть мне особо его слова было ничем, поэтому я испытывал чувство раздражения. Не люблю проигрывать, да и не умею, если уж на то пошло. Вот и пришлось грозно нахмуриться и скрестить руки на груди. «Не дави на совесть, ты пришлый в нашу семью, а твои тренировки, ты же в курсе о том, что мы из себя представляем». «Да», — спокойно кивнул он. «Под мою клятву, Шми поведала мне о вашей силе, но без должного обучения от нее будет мало проку. Я знаю, о чем говорю, ведь имел честь и общаться, и сражаться с одаренными. Расскажешь?» Мне стало любопытно. «Как-нибудь в другой раз», — не стал отказываться тот. «Ловлю на слове, Мандо, название его народа я протянул», — хмыкнув. «Блин, и почему меня от названия вашего народа постоянно на хи-хи пробивает? Не вижу ничего смешного», — пожал тот плечами в ответ. «Можешь называть нас Мандоади, это переводится как «дети Мандолара». Нехилые детины у вас на Мандоларе выросли», — фыркнул на это, окинув массивную фигуру этого детины. «Вы там что, звездочек Космостарс в клане пережрали? Впрочем, это не так важно, хоть и интересно. Чего ты хочешь от нас, Ларс? Не просто же так ты к нам в мастерскую приперся? Ты прав, Эйдан, я пришел не просто так». Серые глаза Ларса сосредоточили все свое внимание на мне. Просканировав меня несколько мгновений, он демонстративно перевел свой взор на Энакина, который даже замер от такого. «Я пришел просить у вас руки вашей матери. Вы – защитники ее чести. Мой народ ценит таких, как вы. Шми – достойная женщина, сильная и телом, и разумом, и душой. Для меня, как представителя клана Орда, будет честью быть ее вечным спутником и защитником. Сказать, что мы с братом Ах сильно удивились, ничего не сказать. Аху-ху не хо-хо». Аж подпрыгнул на месте я от возмущения на такую просьбу. «Стоп-стоп», замахал руками, а потом скрестил их. «Попридержи бант, Мандо. Ты сейчас серьезно? Не рановато ли?» Ларс спокойно стоял и смотрел на нас пару секунд, после чего начал поочередно отвечать на мои вопросы. «Предельно. Нет, не рановато. Может, присядем? Разговор непростой и не быстрый. Ну, ула одного», — протянул Энакин. «Кидай задницу на диван, а я кафе заварю. Благодарю», — продолжая оставаться нерушимой глыбой спокойствия, — сказал Ларс, когда брат принес нам всем по кружке этого замечательного напитка. Этот представитель клана Орда с удобством сидел на нашем небольшом диванчике, умудряясь при этом сохранять идеально ровную и горделивую осанку и, стоит отметить, выглядел впечатляюще. Здоровый, мускулистый, уверенный в себе, да и его отношение к нам, как к равным собеседникам, без этих всех скидок на наш возраст, если честно, импонировало. Иногда меня просто бесило то, как некоторые взрослые смотрели на меня, как не неразумное дитё. Не спорю, порой я давал маху, да и возраст действительно был детский, но коробило все равно. А этот мандолорец изначально воспринимал нас как равных собеседников. Да, было видно, что он отчетливо отдает себе отчет в том, что мы с братом еще, по факту, дети, но как-либо из-за этого принижать наши интеллектуальные способности он не спешил. В общем, в этом плане ему от меня был огромный респект. Еще бы на нашу маму не зарился и ручки свои загребущие при себе держал, так цены бы ему не было. Для начала, давайте я вам кое-что проясню. Сделав глоток довольно крепкого по его просьбе напитка, начал говорить он. В основе нашей культуры и общества лежит особое отношение к войне. В ней мы ищем славу, а с помощью битв закаляем нашу железную кожу без каргам. Мандалорцы больше, чем просто народ или армия. Мы – культура. Мы – идея. Путь Мандоади – священен для настоящего мандолорца. Я найденыш, но воспитанный в лучших традициях клана Орда и в соответствии с сутью пути. Все это, конечно, круто, но нельзя ли покороче? Нагло перебил его я, тоже отпив из своей кружки. У нас с Энакином кав был послабее и подслащенный. По секрету, мой брательник, этот баловень силы, был тем еще сладкоежкой, да и меня подсадил на это. Уж больно издали ты зашел, покосился на Ларса, но тот продолжал сохранять спокойствие. Лишь в глазах на мгновение мелькнуло веселье. К Как ты пришел к тому факту, что она твоя единственная и неповторимая? Спешка нужна лишь при ловле вомп-крыс, Ильдан, кончики его губ чуть дернулись вверх в подобии улыбки, но он умело скрыл это, сделав глоток напитка. А пришел я к такому выводу довольно просто. Но сначала, дай мне, все же, закончить пояснение. Есть 6 положений, которым нужно следовать, чтобы быть мандалорцем. Они известны как 6 деяний. Носить доспехи, говорить на мандуа, защищать себя и свою семью, растить детей как мандалорцев, помогать своему клану и являться по призыву Мандалора. Очередной глоток позволил ему сделать небольшую паузу. Семья играет в мандалорском обществе важную роль. Если сравнивать с другими культурами, представления о семье у мандалорцев несколько иные. Для нас не играют роль происхождение женщины, для нас играет большое значение личность, а также характер будущей жены. Ваша мама, тут я впервые увидел, как в его холодных стальных глазах появился теплый взгляд, обращенный куда-то в никуда, а на губах появилась мечтательная улыбка. Она удивительна. Она храбрая, очень сильная, умная, добрая. Для меня она – все. С каждым его словом я чувствовал. Да, я чувствовал, что он не врет. Сила говорила мне об этом. По лицу брата было видно, что и он ощущает правдивость его слов. И, словно зная, что мы оба чувствуем, Ларс продолжил. Вы оба по нашим меркам уже взрослые, и вместе с тем вы, ее дети, да и непростые к тому же, вы джити, чувствительные к силе, вы умеете чувствовать души других, умеете отличить правду от лжи, и я знаю, что вы все время знали о моих чувствах к ней, знали, тихо ответил Энакин и опустил взгляд на содержимое своей кружки, которую держал двумя руками, я так понимаю, что этот разговор вы затеяли вдвоем с ней, сделал предположение, допив свой каф одним глотком и поставив пустую кружку на небольшой столик, что стоял рядом. «Нет», — отрицательно качнул головой он, — «это полностью моя инициатива. Я пришел просить руки вашей матери у вас, мужчин семьи Скайуокер. Дани, позвал меня Энакин, но я его перебил. Погоди, брат, дай уложить это в голове», — уже другим голосом произнес это. «А после, не знаю, что на меня нашло в тот момент, но как позже рассказывал Энакин». У меня даже глаза засветились синим светом и голос вибрировал, заставляя волоски на коже вставать дыбом. Я не против этого, Ларсарда, но запомни один момент, мои глаза встретились с его крайне серьезными серыми, обидишь мою мать, предашь ее, и я в тот же миг лишу тебя жизни. Тебя не спасут от моего гнева ни доспехи, ни умения, но перед этим, я добьюсь того, чтобы ты 1000 раз пожалел об этом моменте. Ты понял меня, Ларс из клана Арда? Понял, выдержал он взгляд и, не прерывая контакта, кивнул. Но угрозы, лишние, Эйдан. Мандолорцы убьют любого за малейшую угрозу семье. Но самое главное, мы воспитаны в глубоком почтении к нашим женам. Поэтому поиск спутницы по жизни у нас растянут на годы. Мы выбираем своих женщин не только сердцем, но и умом. Я сказал, ты услышал. Мама, единственная и лучшая женщина во всей этой сумасшедшей галактике и вселенной. Она дала нам жизнь, свою любовь, заботу, а также кровь и защиту. Мы платим ей тем же. Любая угроза, Ларс, я расправил плечи и тоже горделиво выпрямил спину. Любая, и ты сдохнешь, а она будет жить. Слова настоящего Мандоади, хмыкнул в ответ мандолорец. Я даю вам в этом свое слово, Эйдан, Энакин. С тех пор у нас началась новая веха в жизни. Не сказал бы, что мирная и беззаботная, наоборот, весьма напряженная, но крайне нужное для нас, я бы даже сказал, жизненно необходимое. План, что мы с семьей придумали после моего пробуждения, пришлось доработать и включить в него новые реалии, связанные с железным дровосеком Ларсом. Но главное, мама, получив наше с братом добро, окрыленный Ларс поспешил обрадовать ее. Скажу честно, я маму такой счастливой еще не видел. Она словно звездочка радовала всех своей яркой улыбкой, и это окончательно успокоило нашу с братом ревность. Свадьбу сыграли спустя 2 месяца ускоренной подготовки. Гуляли и гудели так, что она вошла в анналы истории Татуина на долгие годы. Нам с братом удалась небольшая проказа, и мы споили большую часть гостей, заодно протестировав новый вид нашей бормотухи. Было весело. Ларс же после этого поистине эпохального события полностью переехал к нам, прихватив по пути свою сестричку-стервочку. К нашему с братом ужасу, взрослые пришли к выводу, что у нас слишком много свободного времени, которое неплохо было бы забить чем-то полезным. Самое обидное, что мы с Энакином так не считали, а спросить нашего мнения никто не удосужился. В общем, нас просто поставили перед фактом, что, мол, пора бы нам уже научиться пользоваться не стилем по яйцам но дзюцу и не распространенным на Татуине уличная бакланка, а научиться приемлемо махаться в боевом стиле самых крутых воинов галактики, мандолорцев. И тогда мы познали ад, ведь наши обычные занятия с дроидами и уотта никто не отменял, как не отменял и помощи маме в кантине или мастерской. Коварный Ларс, видимо мстя нам за проказы, подключил к делу обучения свою сестру Рину, девушку во всех смыслах шикарную. Все же оценить вид тренированного женского тела с третьим размером груди, подтянутой попкой и милым личиком, смог бы каждый. Единственное, что препятствовало этому для остальных, кодекс, который обязывал Манду тягать свои доспехи везде, кроме дома, а также слава самой Рины. Ее не зря называли «Рина вырви глаз», «Один снаряд», «Один труп», «Бешеная сука», ну и еще много других прозвищ, но стиль и посыл один. «Не лезь, она без жалости отстрелит тебе яйца». Наглая кореглазая брюнетка своим временным домом избрала наш, где могла позволить себе ходить чуть ли не голышом, вгоняя не только меня, но и Энакина в краску. Эмдас, Ринарда. Сама Рина оказалась язвительной, дерзкой, местами очень грубой, а зачастую и просто стервозной девицей. Вместе с тем она была очень образованной, умной, храброй, сексуальной, но, самое главное, она была высококлассным профессионалом своего дела, воином. К вопросу обучить двух детей воинскому делу она подошла с умом. Вначале Рина заставила нас развивать более полезные в данный момент ловкость и выносливость, а уже после стала передавать практические навыки рукопашного боя. Естественно, все это проходило через обидные шуточки, подколки и сравнения, а также через боль, ушибы, растяжения и синяки на наших смазливых лицах. За 7 месяцев ее уроков мы с братом существенно вытянулись в росте и даже, о чудо, стали обрастать какой-никакой, а мышцей. Но, сила, как же это было трудно, и это только база. Помимо всего этого нас учили пользоваться коронными пиу-пиу на достойном и уверенном уровне. Естественно, для этого пришлось потеть. В прямом смысле слова изливать тонны соленой жидкости в спортзале и за его пределами. Бег в пустыне – это мероприятие не для слабаков, скажу я вам, к слову, о ней, о силе. Если бы не она, то с таким темпом нашего с братом повседневного быта, я бы, скорее всего, отъехал бы в мир иной. Причем сделал бы это в первые полгода домашнего ареста, который только назывался так, а на деле у нас практически не было личного времени на проказы вне дома. Тренировки, занятия, обучение, помощь маме – вот наши основные занятия. Лишь вечером мы могли вырваться в мастерскую для занятий нашими мегапроектами, но о них расскажу чуть позже. Лишь удивительная сила не давала скопытиться двум ее начинающим пользователям. Она помогала нам выдержать этот сумасшедший темп, исцеляя и укрепляя наши тела до, во время и после тренировок. На занятиях же с дроидами и уотта, Мух начал преподавать галактическую экономику. А это скажу я вам та еще сука, дарила высокую концентрацию, мобилизуя наше сознание на быстрое запоминание и усвоение. Удивительная вещь, эта сила скажу я вам, даже на базовом уровне. Артефакт в моем теле, вскоре после увеличения количества мидихлориан, приступил к такому важному этапу, как обучение пользователя. И нет, мне не стало в один момент известно местное кунг-фу. Артефакт не мог передавать сложных техник силы, как не мог обучить принципам постижения обеих сторон силы. Это лежало на самом пользователе и, что самое главное, его учителях. Он готовил основу, а клинок выковывали мастера. Не имея этих самых мастеров-учителей, прошлось довольствоваться малым основам. Именно основы он передать мог, и занимался этим каждую ночь, стоило лишь моей голове коснуться подушки. Базовые медитативные техники, простейшие принципы телекинеза и основы эмпатии, вот что я получил за этот год. Основы гипноза, сверхчеловеческое восприятие и предвидение будущего мне пока были недоступны. Возможно, позже и эти аспекты откроются мне. По крайней мере, я на это рассчитывал. Но даже этим крохам я был искренне рад, и именно их я передал Энакину. Мы вместе стали постигать силу. Поначалу робко касаясь ее верхушек, постепенно в нас обоих проснулась жажда до знания и умений. «Брат, смотри, смотри!» – прокричал Энакин, левитируя над ладонью отвертку. Каждый вечер, после занятия и ужина, мы шли в мастерскую, где тратили часа два на медитации и тренировки силы. Со временем это начало давать результат, но и тут гигантский потенциал брата взял верх. Все же разница в наших возможностях до сих пор была существенна. С каждым днем Энакин демонстрировал свою огромную предрасположенность к силе, уходя в отрыв от меня. Наша с ним связь близнецов тоже существенно изменилась. Теперь я ощущал брата, как, блин, это реально было сложно объяснить словами, но, если обобщить, я мог чувствовать его настроение, улавливать отдельные мысли, предугадывать его действия. Удивительные возможности на самом деле. Круто, я поднял вверх два больших пальца и широко улыбнулся. Блин, у меня пока получается лишь двигать предметы, но левитировать. Пока я так не умею, нужно больше практики. Не волнуйся, когда этот твой артефакт увеличит количество мидихлориан, ты сможешь так же, я уверен в этом. Тут же начал подбадривать меня Энакин, и мы вместе станем самыми крутыми джедаями. Не все так просто, Энни, покачал головой на это. Не хотелось расстраивать этого доброго и светлого ребенка, но необходимо было все объяснить сразу же, чтобы потом не было разочарования. Возможно, джедаем в нашей семье суждено стать только тебе. Впрочем, я думаю, что тебе и только тебе решать, кем быть. А я, сделал паузу, думаю, я найду свой путь. Но почему? Почему ты не хочешь? Очень сильно удивился брат и, подойдя ко мне, положил руки на плечи. Сила, она же у тебя теперь есть, джедай, они же крутые. Скажи мне, Энни, что ты знаешь о силе? Решил я заодно провести ему небольшую лекцию из того, что успел узнать. Братильник забавно почесал свою тыковку. Это такая крутая штука, которая позволяет творить удивительные вещи. Вот как я сейчас, телекинез, чувствовать других. МДА, фыркнул на это. Сказанул же, крутая штука. Будто сам знаешь о ней больше, с обидой пробурчал Энакин. Знаю, не стал скромничать я. В общем, слушай меня очень и очень внимательно, Энни. Я не знаю, что тебе расскажут джедаи, но ты обязан знать следующее. Во-первых, сила пронизывает и связывает все в этой галактике. Она есть везде в той или иной мире. Не вдаваясь в теологические размышления о ней, я расскажу тебе те факты, о которых знаю сам. Готов слушать? Да, учитель Лейдан. С энтузиазмом отозвался брат. Готов внимать вашей мудрости. Побольше уважения в голос. Ты общаешься с великим и ужасным мной. С важным видом сделал вид, что поправил очки на носу. Это вызвало волну смеха у нас обоих. Шутки в сторону, Энни, произнес я, отсмеявшись. Слушай внимательно, это все очень важно. Есть две стороны силы, темная и светлая. Это как две стороны одного пикгата для одаренного. Две точки зрения на силу. Светлая связана с идеалами добра, великодушия, гармонии с окружающим миром. Адепты этой стороны логичны, ценят мудрость. Круто-о, восторженно произнес этот баловень силы, прерывая меня. Хочу быть светлым. Не торопись, поспешил остудить его порыв. Ты же сам знаешь, что в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Всех этих положительных моментов адепты добиваются постоянным контролем эмоций. Вспомни, об этом нам даже мама рассказывала. Отрешенность – вот главная проблема тех, кто глубоко погружается в эту сторону силы. Не вижу больших проблем в этом, пожал плечами Энакин с недоуменным выражением на лице. Что плохого в холодном разуме? Плохого? Переспросил я. В некоторых моментах жизни ничего, но бывает и обратное. Такой разумный думает без лишних эмоций и всегда поступает рационально, но в то же время он не способен искренне любить или ненавидеть. Более того, такой разумный крайне расчетливый и бескомпромиссный, он может без колебаний, естественно, во имя великой цели, переступить через многое. Цель оправдывает средства. Звучит как-то не очень, даже как-то жутковато. Уже без былого восторга произнес брат. А я о чем? Посмотрел на него. Ну ладно, сейчас не об этом речь. Итак, от важности этого разговора я немного разнервничался и стал ходить по комнате. Темная сторона, она основана на использовании эмоций. Страх, гнев, ярость, любовь, ненависть, перечислил основные, загибая пальцы на руке, чтобы сжать в кулак. Любые эмоции подпитывают ее адептов. Причем страх, не обязательно страх перед тобой, это может быть и страх за кого-то. Даже твой страх перед чем-то может стать твоим оружием. Запомни, Энни, темная сторона очень могущественна, крайне коварна и опасна, но она не зло. Темная сторона дарит пользователю гигантское преимущество перед светлой стороной, но она не сильнее ее, она просто другая. И тут тоже требуется контроль, не меньший, чем у адептов светлой стороны, просто другой. Это как полюса магнита, пришел к очевидному выводу он. Да, улыбнулся на это, верное сравнение. Сила светлой стороны в гармонии, темной в хаосе. Разные полюса одного целого. Адепты темной стороны очень сильны и могущественны. Но и тут есть нюанс, куда уж без него, недовольно пробурчал и закатил глаза брательник. И не говори, согласился с ним. Самому надоели все эти нюансы. Современные адепты обеих сторон так или иначе, но стремятся к одному и тому же, к могуществу. Например, джедай. Стоп, прервал меня громко Энакин. А что, есть кто-то помимо них? Есть и другие пользователи силы? Да, есть, кивнул ему. Те же Матукой, ведьмы Датамира. Много кого в этой галактике есть. Не отвлекайся, балбес. Все-все, тут же замахал руками он. Не кипятись, учитель. Я просто спросил. Вопросы потом. В назидание отвесил ему легкий щелбан по лбу. Так вот, джедай. Для них могущество достигается путем постижения светлой стороны силы. Это их самоцель. На протяжении тысячелетий они изучали именно этот аспект силы и знают о нем многое. Но есть и другие, ситхи. Я так понимаю, они пользуются темной стороной, вполне логично заключил брат. Это галактические плохиши. Да, вынужденно согласился с ним. Объективно, да. Слишком много говна они сотворили за всю историю, и это факт. Но не сторона силы делает их плохишами, а их учение. Ситхи используют эмоции. Они обучены этому. Для ситхов постижение силы – средство достижения собственных целей, прежде всего могущества. Современные ситхи, по сути, одиночки. Но они, без сомнения, крайне могущественны. Их много, этого я не знаю. Но я точно знаю, что они есть. Только полуправда могла скрыть факт обмана от Энакина. Наша связь – это и благо, и геморрой одновременно. Как я уже говорил ранее, для ситхов темная сторона силы достигается концентрацией и управлением своими эмоциями. Этому они обучаются. Запомни, джедаи будут твердить тебе, что ситхи получают доступ к силе через зло. Но я уверен, что это не совсем правда. Сущность силы ситхов в страсти, но не во зле. Страсть может быть радостью или любовью, но может быть и гневом или ненавистью. Последнее испытать в нашей галактике проще, поэтому и ситхи идут по простейшему пути, постигая силу. Ситхи и джедаи – непримиримые враги. Хотя много тысяч лет назад это было не так, они, типа, мирно жили и никого не кошмарили. Энакин сделал неопределенный жест рукой и забавно скривил свою моську. Да, типа того, хмыкнул на это. Иногда я просто умилялся с него. Сейчас я расскажу тебе информацию, которую мне передал артефакт. Я ее проверил, и она достоверна. Все же сайт джедаев дает многое, например, там они с гордостью хвалятся своей многотысячелетней историей. В общем, есть такая штука, как равновесие. Давным-давно была планета и называлась она Тайтан. Я поведал брату о джедае, рассказал обо всем, что знал, а еще рассказал о таком понятии, как падение джедая, мрачно расписав всю ту опасность, что может подарить это состояние для окружающих. А в конце добавил, баланс, вот мой путь к могуществу, да и для нас обоих он подойдет, я то не против, но, знаешь, я тут подумал, странно все это, Дани, брат сидел с задумчивым видом на полу, скрестив ноги по-турецки и скрестив руки на груди, если ты говоришь правду, а я чувствую, что ее ты мне и сообщил, то тогда я не могу понять джедаев, да ситхов тоже. Ты о чем? Я с недоумением посмотрел на него. Я уверен, что данные о равновесии у них есть. Как и история образования этих твоих джедаи, начал он объяснять ход своих мыслей. Почему тогда они не стремятся к могуществу через постижение обеих сторон? Пример же реальности достижения этого перед носом. Этого я не знаю, пришлось бессильно развести руками. Делать какие-то предположения не хотелось, чтобы потом в будущем не наломать дров. И так уже достаточно рассказал ему. Возможно, для этого есть причины. Но запомни, мы с тобой будем стремиться к балансу. Только в нем можно найти могущество. Ты будешь постигать светлую сторону силы, и вместе с этим я помогу тебе достичь равновесия. Пока не знаю как, но время еще есть. Мама сказала, что у Ларса есть какое-то предложение по этому поводу. В общем, запомни, равновесие. Это будет нашей с тобой фишкой, которая поможет нам выжить в предстоящей мясорубке. Ты уверен, что война будет? С надеждой на обратное спросил он. Да, Энни, к сожалению, я уверен, не нравилось мне это, но пришлось вновь его разочаровать. В остальном же, за исключением подобных разговоров, напряжение, вот то, что я испытывал последний год. С каждым днем оно росло. Плодились вопросы, например, что еще может быть неканоничным помимо Ларса и меня, а главное, как это повлияет на всех нас. Самое главное и мощное оружие любого попаданца – послезнание. Но что, если эти знания не стоят и ломаного гроша? Эти вопросы и порождали тревоги и волнения, а до кучи, приближающейся с каждым днем, канон не добавлял радости. Подумать только, к концу этого года, если опираться на знания из фильма, когда и не и, соответственно, мне, будет 10, он постучится в наши двери. И уже сейчас об этом говорят происходящие события. Для того, чтобы все проверить, пришлось погружаться с головой в пучины Галанета. Шиф Палпатин, Бейл Органа, Падме Амидала, все, вроде, были на месте. Недавно Сенат принял резолюцию BR-0371, которая провозглашала об увеличении налогообложения торговых путей во внешнем и среднем кольце галактики. Насколько помню, торговая федерация использует именно этот предлог для вторжения на Набу. А это косвенно говорило о том, что события первого фильма трилогии уже не за горами. Эх-ха-ха, нам бы еще годик, а лучше два, но осталось всего ничего до нашего 10-го дня рождения. А значит, Квай-Гон Джин и Оби-Ван Кеноби вместе с королевой Наебалой в скором времени посетят эту пустынную планету. А еще мы недавно узнали, что текущий правитель Татуина, Джабба Хатт, объявил о начале чемпионата бунта и в классик. В отличие от фильма, чемпионат состоял из серии гонок по разным подготовленным трассам в каньонах Дюнного моря, и лишь первая и последняя, восьмая, завершающая гран-при, начиналась на большой арене Мос Эспа. Остальные имели другой старт, но, в остальном, все было канонично. Для участия собирались гонщики из разных уголков галактики. Некоторые участники, искавшие острых ощущений, считали гонку просто развлечением. Но для многих других это был повод для убийства, мести или заработка, а для некоторых, даже шанс освободиться от рабства. Команда Гордулы, у которой мы по ошибке купили гоночный пот, сплошь состояла из рабов, и каждый из них мечтал победить и освободиться из лап Хадши. Зная события, я планировал пополнить наш семейный бюджет на значительную сумму пикгат. И мой брат тут был ключевым звеном, ведь остальные звенья уже были достигнуты. Разрешение мамы на участие Эни в гонках удалось добиться легко. Видимо, она уже давно приняла простую истину: с такими сыновьями, как мы, идеально работает принцип. Не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить. Ее помощь в предстоящей авантюре нельзя было просто оценить словами. В общем, проблем и забот хватало. Учеба, тренировки с Риной, тренировки с силой, помощь в контине. Это было сложно. И все это протекало во время конструирования наших с братом мегапроектов. О чем речь? И я таки сейчас вам расскажу. Первый из них – дроид-протокольник, что Энакин притащил к нам в мастерскую. Большинство заядлых знатоков канона меня проклянут, ведь я бессовестно запустил в этот проект свои шаловливые ручонки. Стриро у нас получилось не классическим золотистым паралитиком, который мучил всех своей болтливостью, а дроидом, с ярко выраженными верхними и нижними 90, в которых было спрятано много полезных ништяков. Стриро без нагрудной брони. Создатель, когда вы уже обновите мне нижний противовес, я сама себе кажусь толстой с текущим, приятным, но металлическим голосом, слышал я периодически. Также я бы не отказалась от масляных ванн. Триппер, зараза, со своими подколками лезет. О, С-3ПО, это нечто. И не тогда не позволил Уотто продать поврежденного протокольника и занялся его усовершенствованием. Под моим влиянием в модель были внесены изрядные изменения, и дроид-секретарь третьего класса потихоньку превратился в многофункционального дроида тактической поддержки и охраны с функциями телохранителя, а класс возрос до первого. Если честно, то идея была в наглую спёрта у Ривана и его ХК-47. Вот только доступа к такому количеству бескарикартезиса у нас не было, но зато был доступ ко многим другим вещам. Когда к каркасу дроида приделали репульсоры, стало понятно, что просто так их не замаскируешь, и тут в мою голову пришла гениальная идея: надо просто придать дроиду женский облик, и в пышных формах можно много чего замаскировать. Знал бы я тогда, к чему это приведет. В итоге, полученный дроид получил наилучшую из всех доступных кинематику, а также новейшие программное обеспечение, компактные репульсоры, микрореактор, скрытое оружие, активируемый щит и память, точнее, языковые базы исходного протокольника. Личности и личной памяти там практически не было, Предыдущий хозяин явно регулярно все очищал, еще и болт подчинения, устройство контроля за любым дроидом, ему воткнул. Мы таким заморачиваться не стали, просто внедрили в директивы повышенную лояльность нашей семье. Итогом стало явление свету золотистой девушки-андроида, за короткое время ухитрившейся развить у себя полноценную личность. Личность довольно вредную, ехидную и циничную, но, надо сказать, обладающую изрядным шармом. Создатели Идан, почему прохожие всегда пялятся на меня? Мне стоит активировать протокол «Долой кости в мешках кожи», знаешь, Триппер, позже, возможно. Но если кто-нибудь тебя хлопнет по нижнему противовесу, то разрешаю сломать его руку. Принято, создатели Идан. Примерно такое и подобные разговоры были довольно частыми, особенно в людных местах. Но я не жаловался. Было весело наблюдать за реакцией остальных. Отвисшие челюсти и тонна зависти в глазах тешили мое гордое сердечко. Вторым проектом был тот самый гоночный пот, благодаря которому братик должен был нагнуть остальных гонщиков в финале. По нашей задумке именно там он неожиданно поднимется с 5-6 места на первое, чем и принесет нам горку пикгат. Ну, и кто самый прошаренный тип на Татуине? Я. Сам себя не похвалишь, никто этим не озаботится. При строительстве пода, а по-другому назвать процесс переделки того хлама, что мы купили у Гордулы, было не назвать, нами были использованы военные версии реактивных двигателей. Да, мощность у них была ниже, чем у специальных гоночных, но вот эффективная тяга заметно выше, да и крепче они, и ресурс выше. Об этом нас просветили Ларс и мама. А еще с покупками здорово помог Уотто, подогнав отличные детали по вменяемой цене. Хитрый Мух сам их купил по каким-то своим мудреным каналам, в процессе работы над подом. Кстати, о самих подах. Конструкция простая, эффективная, эффектная и крайне опасная. Согласно правилам гонок, гоночный под – это репульсорная платформа, на которой расположены кабина пилота, органы управления, энергогенераторы, запасы топлива и сцепленные с ней управляющими кабелями, шлангами и тяговыми тросами двигатели, и сверху все это великолепие стабилизировалось в единую конструкцию ионными энергодугами. Особой безопасностью никто не заморачивался, но в случае проблем с двигателями они отцеплялись и улетали вдаль, а платформа останавливалась своим ходом, если повезет. Конечно, вот и вся безопасность. Мы, правда, серьезно безопасностью озаботились. Ну, а как же иначе? Мама пригрозила прибить, если погибнем. Так и сказала: убьетесь, домой лучше не приходите. А Ларс, сволочь подкаблучная, только кивал согласно. В общем, помимо репульсоров, капсула была оснащена собственными маневровыми движками, и в случае аварии бодро уносилась подальше, в безопасную зону. Да и во время гонок эти движки обещали изрядно улучшить маневренность бешеной колесницы. Ну и генератор кинетического поля. Его тоже пришлось купить и поставить. Как сказал Ларс, жопой чую, что нужно, а ей я верю. Может, он тоже, того и на пришленец. Подозрительно это. Ну, я отвлекся. Двигатели можно было использовать только двух типов. Механические турбины, можно и турбореактивные, и чисто реактивные двигатели. Никаких плазменных, а уж тем более прямоточных ядерных, никакого сверхядовитого топлива, поганить планету до такой степени никто не хотел. В общем, принцип был один: изображаем гонки на колесницах, только вместо колесницы – репульсорная кабина, а вместо коней – ревущие движки. Все рассчитано на максимальную зрелищность. Особую изюминку добавлял обстрел тускинов со скал, но в нашем случае КХМ. В общем, рассказ об общении с тускинами – это отдельный разговор. По секрету скажу, после победы над Крайтом наша семья официально признана добрыми друзьями кланом ТК Кравл, и по нашему поду пулять точно не будут. Получив в свое распоряжение гору запчастей и готовых деталей, мы с братом развернулись на полную. Я и Инокин на всю катушку использовали купленный мамой на пару с Мухом ангар с ремонтной мастерской, недалеко от космопорта, точнее, мастерскую, потому как в ангаре стоял изрядно переоборудованный и усовершенствованный Ют-1300. Тысячелетний сокол, помните? Так вот, это и есть этот класс боевых грузовозов, разработанный КИК по модульному принципу. Каркас в форме блюдца с круговым коридором и вертикальной центральной секцией, на которой была размещена турель, в базовом варианте всего одна. Кстати, лазерные пушки, жвалы, выступающие вперед, и коридоры, ведущие к секциям стыковочных колец, трапов и шлюзов по бортам, Вот обязательные элементы. Ну а дальше? Дальше все ограничивалось только фантазией заказчика, его кредитоспособностью и прочностью каркаса. Блин, я опять отвлекся. Короче, про конфетку тоже потом. В общем, связь близнецов, после моего эпичного пощупывания кубика, изрядно проапгрейдилась, так что мы, при необходимости, могли действовать идеально синхронно, даже не видя и не слыша друг друга, на весьма приличном расстоянии. А еще выяснилось, что у Эни и у меня есть талант к силовой ковке. Естественно, нужен был учитель, но даже так, особенно совместным воздействием, мы могли убрать все внутренние дефекты и напряжения. И это было просто супер. Нет, серьезно, это же просто чит какой-то. Разобрав двигатели, перебрав и обработав таким способом каждую деталь, мы получили супер-пупер оверкильную имбищу. Посудите сами, эффективная тяга движков выросла почти вдвое, даже без использования форсажных камер, щитки управления потоком, позволявшие менять крен и тангаж, раньше шедшие под замену с пугающей скоростью, теперь демонстрировали флегматичное презрение высокой температуре и, похоже, намеревались жить вечно. И так со всеми деталями. У Отто с Ларсом стали уж очень задумчиво на нас не посматривать, когда увидели результаты наших с братом усилий, но мама их осадила. Хотя, как осадила, ее позже поговорим, имела какие-то смутные перспективы чего-то головоломного и проблемного в плане отсутствия личного времени. Да, а еще мама активно нам помогала, и в настройке всего, и в разработке всей конструкции. Надеюсь, скрытая бластерная турель не пригодится. Вариант пода. А буквально перед первой гонкой наш дом посетили наши с братом единственные верные друзья. Парень-человек Кит Стербаная с сине-зеленой кожей, девочка-твилличка Пала Квитикса. «Ребята, как хорошо, что вы дома», — еле переводя дыхание, сказала, запыхавшаяся после бега, девочка, уперев ручки в худенькие коленки. «Нам срочно нужна ваша помощь, Гордула». Она купила партию детей-рабов и запланировала устроить гладиаторский бой с Ранкором на арене Мос-Эспа. «Прошу», — большие золотистые глаза с надеждой посмотрели на нас, «пожалуйста». Их надо спасти. Кит Стербанай. Пала Квитикса. Глава 8. С картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос-Эспа. Около Дюнного моря. Мастерская в доме семьи Скайуэкер. Год. 2-32 дня. Я, наверное, какой-то неправильный попаданец. Почему у меня возникла такая мысль? А потому, что до того момента, как я впервые открыл свои голубые глазки в новом мире, да и после тоже, высшие силы, боги, сущности и демиурги со мной не говорили. Они не давали мне каких бы то ни было четких заданий на тему. Затащи весь будущий геморрой в одно рыло и спаси всех или убей зло. Полюби добро, живи долго и счастливо. Да что там, даже банальных наставлений типа «сделай то-то и так-то», «по пути открути голову тому-то», «и в финале получишь за это такую-то конфету», не было. Все мои решения и планы базировались на знаниях канона и собственных хотелках. Кто-то может сказать, что так, мол, неправильно и вообще фу-фу-фу, но мне, если честно, глубоко параллельны такие осуждения. Я не хотел привнести в эту галактику мир, дружбу, жвачку, а также свободу, равенство и братство. И без меня есть разумные, которые этот подход уважают и культивируют. Те же джедаи, например. Я же хотел, чтобы моя семья и близкие мне разумные были максимально защищены от будущих проблем. Хотел, чтобы они жили долго, счастливо и благополучно. Ну и вместе с этим, я желал того же и себе. Эгоистично, скажут многие, и да, они будут абсолютно правы, но увы, по-другому никак. ДДГ, невеселая и добрая сказка, уж мне ли не знать. В основе всех событий в этой галактике всегда были войны, которые вели к миллионам смертей абсолютно невиновных разумных, гибнущих за чужие идеалы, и к прочим печальным последствиям, что в фильмах не освещались. Да-да, те самые огромные, жопошные последствия, которые наступали сразу же после победы бобра над ослом. Ярким примером таких последствий стала Руусанская реформа, которая, по сути, превратила воинов-джедаев в этаких полицейских с дополнительными функциями дипломатов. Ведь не зря же маргиналы всех мастей повсеместно кличут их не иначе как цепные псы Сената. Эти обидные слова появились не на пустом месте. После того, что мне поведал артефакт, я понял, что ярого желания становиться джедаем у меня нет, как нет и желания становиться ситхом. И те, и другие в разной степени мне не нравились, а вот равновесие, да, это мне было по душе. Я чувствовал, что только с ним смогу стать не тварью дрожащей, а право имеющим. Правда, и в этой бочке меда была нехилая такая лопата дерьма. Что, если мое представление о силе ошибочно? В конце концов, те же джедаи потратили не одно тысячелетие на то, чтобы добиться баланса. У них были и учителя, и методика обучения. А что есть у меня? Правильно, у меня есть артефакт. В нем есть информация о базовых медитативных техниках, направленных на поддержание равновесия силы в себе. Да, этим техникам уже под 40 лет, но их актуальность в моих планах велика. Сила – великий дар этой галактики. Это демиург, который указывает всевозможные пути для всех созданий, населяющих ее. Подходов к постижению могущества много. Чем мой хуже? Только совместив в себе свет и тьму, я смогу остаться самим собой. Не мыслителем джедаем и не поехавшим мясником ситхом, а суровым джедаем, стремящимся не идти на поводу эмоций, но умеющим ими управлять. Смогу научиться не подавлять свои страсти, желания и потенциал темной стороны, а уметь их контролировать и при этом не растворяться в холодном, ослепляющем свете светлой стороны. Нет невежества, когда есть знание. Нет страха, когда постигается могущество. Я – сердце силы. Я – путеводный огонь света. Я – таинство тьмы. Гармония хаоса и порядка. Бессмертен в силе. Вот то, чего я желал. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, делаю дурость, изобретаю заново велосипед и пробиваю лбом стены. Пусть так, но с тех пор, как я получил артефакт, у меня было время на подумать. После размышлений решил, своими действиями я вдоволь поломаю канон и потопчусь на нем с грацией банты. Вырву у него для себя и близких теплое местечко под светом многочисленных звезд. И мне не помещают ни джедаи, ни ситхи. Ну, я на это надеюсь. По сути, мне было начхать с высокой колокольни на всякие там воли силы, воли сената, воли магистров ордена джедаев и воли повелителей ситхов. Я сам планировал стать той силой, с которой остальным игрокам будущей пьесы придется считаться. И это было вполне выполнимо. Ведь потенциал, который дал мне артефакт при последнем улучшении моего тела, как бы намекал на это. Главное было не просрать его. Ну а чтобы избежать этого, нужно было учиться и готовиться к предстоящим событиям. Да и не только мне, братишка был центральным звеном в моих планах. Уж я позабочусь о том, чтобы избранный был резким как удар серпом по яйцам, жестким как удар молотом и суровым как правильные челябинские пацаны. И да, если не получится воспитать в нем равновесие, тогда он будет нормальным серым джедаем. Подавитесь вы все моим братюней избранным. Отличия характера Энакина уже сами по себе ломали канон. Думаю, что в дальнейшем удержать его в колее было заведомо бредовой затеей. Строить прогнозы тоже можно было лишь в начале грядущих событий, ну а потом, жопа. Как показывала практика, она всегда вылезет в самый неподходящий момент, и тогда можно будет надеяться лишь на себя и близких. По-другому, никак. Как я уже говорил ранее, война нужна этой галактике. Единственное, на что следует рассчитывать, план ситхов. Эти товарищи не один год придумывали его. Уверен в его многоступенчатости и продуманности, а главное вариативности. Ведь, что Плыгас, что Сидиус, не глупые и разумные. Надеюсь, они быстро оправятся от тех изменений, что на своем горбу притянет за собой брат, а изменений будет много. Впрочем, пусть, думаю, никто не будет против, если семейка Скайуокеров вдарит свой рог в этой дыре. Как бы там ни было, но для волнения был еще один момент, мне периодически казалось, что за мной словно кто-то наблюдает. С каким-то диким интересом и восторгом кто-то там, наверху, следил за моими копошениями в этой суровой галактике. Иногда, я чувствовал это ненавязчивое внимание всем своим естеством, и это внимание наталкивало меня на весьма тревожные мысли, хоть и не превращало в профессора Грюма с его постоянной бздительностью. Правильно ли я поступаю, то ли я делаю, какие последствия будут от моих действий, куда, а главное, как мне стоит двигаться дальше. Вопросы, сомнения и тревоги беспокоили, но один раз решившись, я никогда не давал заднюю. Не по мне это было. Мужик должен нести ответственность за свои поступки. Так я был воспитан на земле, точно так же был воспитан и тут. И если высшие силы не дали мне четких указаний, что творить в этой новой жизни, то и я буду жить не по принципам всеобщего блага, а по принципам блага персонального, заточенного на благо моих близких. К слову, подгон артефакта, я считаю еще одним фактом такого наблюдения. Почему именно подгон? Ну а как еще мне стоит называть так своевременно свалившиеся на голову долгожданные возможности, Ведь я так молил силу наделить мою тушку сверхъестественными способностями. И вот, бац, словно говоря, раз просишь, получи, кушай, и не обляпайся в процессе, у меня таки есть эти замечательные возможности. И не абы какие, а в перспективе не уступающие таковым у брата. Возможности поразительные, захватывающие и крайне полезные. Не использовать даже столь малую их часть, все же я прошел лишь первую стадию, на полную катушку было равнозначно выстрелу в свое же колено из любого пиу-пиу. Возможности, за которые, как мне кажется, Дарт Плыгас готов был помножить на ноль половину населения этой галактики, чтобы править оставшейся частью вечно. Благодаря силе, я смог вспомнить многое из прошлой жизни, в частности, восстановить те знания, что успели забыться, затереться в ворохе произошедших уже здесь событий, а также лучше их систематизировать и усвоить. Если конкретней, то у меня получилось восстановить многие факты об этой вселенной, будто в своем же собственном разуме у меня появился какой-то компьютер, подключенный к Википедии. События, имена, даты. Я вспомнил их. Единственное, за что я сам себя корил, так это за то, что не был ярым канонодрочером ЗВ. Фильмы, книги и парочка игр. Вот и все мои знания. Комиксов я не читал, мультики не смотрел, а последние фильмы Дреснея по совету знакомого и вовсе пропустил. Чуть позже я понял почему, долго ржал с реакцией зрителей на нового владыку ситхов, когда он, сняв свой брутальный шлем, явил свой комичный лик миру. МДА, такого эпичного фейла не ожидал никто. Сила, дай развидеть это и не дай родиться такому у будущей дочери брата Леи от знаменитого Хана Соло. БРРР, о чем это я? А, так вот, в этой вселенной бывали и отличные от канона события. К ним я могу отнести и приключения, что, стремительно ворвавшись в нашу мастерскую, принесли на хвосте парочка наших с братом лучших друзей. Китстер Чинчани Банай, человек, мальчишка нашего с братом возраста. Парнишка добрый и очень сообразительный, мечтающий выкупить себя и своего отца из рабства и устроиться управляющим бизнеса нашей мамы. Сейчас этот мелкий, черноволосый и смуглый шкет принадлежал Хатши Гардуле. Он, вместе с его отцом-техником, работал в ее гоночной команде подов. Там мы, собственно, и познакомились. Банай был единственным, кто отговаривал нас с братом от покупки разбитого пода у Хатши, но тогда мы не послушались доброго совета и все же приобрели его. А после, там слово, тут два, сами не заметили, как стали общаться с ним и его отцом. Банай оказался на редкость открытым парнишкой, неглупым, амбициозным и с хорошим чувством юмора, ну и с неплохим внутренним стержнем, который не смог сломить тот факт, что Китстер был рабом, причем далеко не у самой приятной личности. Гардула Бесадей старшая, более известная как Гардула Хат, принадлежала к одному картелю с правителем планеты Джаббай, но представляла другой каджидик. По сути, каджидик – это клан хаттов, деятельность которого была сконцентрирована вокруг работорговли и торговли спайсом. Когда-то именно она была правителем этой планеты, но проиграла этот пост Джаббе Десилидже Кутиуре, потеряв при этом много очков влияния, но не утратив своих непомерных амбиций. Гардула была жесткой, я бы даже сказал безжалостной, и, как все хаты, расчетливой, властолюбивой сукой. Но и у нее была одна слабость – азартные игры. Поговаривали, что она проигрывала целые состояния в казино. Особенно запомнился жителям Татуина проигрыш денег, что были выделены на постройку трассы Бунта и в Классик. Деньги она брала у всем известного банкира Хива Дамаска, но так и не вернула их. Тогда ситуацию разрулил Джабба, построив трассу и договорившись с Моуном, ну а Гардула в очередной раз позорно обгадилась. За это ее втихаря прозвали Гардула, неудачница, скользкая горди и подлая слизня. Естественно, в здоровенные змеиные глазюки головоногой хатши гермафродитки этого никто не говорил, настолько отбитые личности уже давно закончились, но в кантинах, между собой, шепотом, да под рюмочку бормотухи, да, в общем, с тех пор скользкая слизня активно была занята поднятием потерянного авторитета, порой самыми дикими способами. Об этом нам, активно размахивая тонкими ручками и под кивки Китстера, поведала наша лучшая подруга, твилекская девочка по имени Пала Квитикса. Эта очаровательная симпатяшка была на 3 года старше нас с братом и уже сейчас могла похвастаться богатой на события жизнью. Родилась Пала на Рилоте, но еще в детстве была отобрана у родителей в числе самых красивых и самых умных детей знаменитым тайдарианским пиратом и криминальным бароном по имени Бегуб. Этот летающий говнюк забрал ее в качестве недостачи за невыполнение нормы сбора Рилла, Относительно слабая форма спайса, наркотик, который он требовал от ее клана, как ежегодную дань. Бегупт привез девочку на Татуин и продал могущественный, на тот момент, Гордуле в рабство. Спустя некоторое время она познакомилась с Китстером, а через него уже с нами. Пала действительно была умной девахой, да и ко всему прочему внешностью уже сейчас, в свои 13, намекала окружающим на то, что она вырастет писаной красавицей. Высокая, как и большинство женских представителей ее расы, стройная, Квитикса уже сейчас могла похвастаться изящной фигуркой, наполненной гибкостью и грацией. Сине-зеленая, бархатная на ощупь, кожа и самое главное, гибкие щупальцевидные отростки на голове, также называемые ликку или чунг-чин, которые начинались от ее затылка и, на манер волос, лежали на ее плечах. Мне стыдно за это, но я порой любовался, как с каждым резким словцом хозяйки эти штуки задорно двигались. Это было очень милое и забавное зрелище одновременно. Пала очень гордилась своими ликку, ведь уже в этом возрасте они были чуть крупнее, чем у ее сородичей. Память мгновенно подкинула мне информацию из курса ксенобиологии. В ликку твилликов содержалась часть мозга, отвечающая за хранение воспоминаний и моторные функции. Ликку выполняли различные функции в повседневной жизни твилликов, в том числе накапливая жир и являясь эрогенными зонами. Размер щупалец имел огромное значение в их обществе, чем массивнее и длиннее, тем выше статус владельца. Также по нему можно было определить примерный возраст твиллика, ведь растут они с рождения и до самой смерти. Ко всему прочему, эти штуки были очень чувствительными. Даже легкое сжатие могло принести боль владельцу. Поэтому нередко на улице можно было встретить твиллика, прикрывающего их бронетканью или бронеэлементами.